Когда-то было так, как не сейчас. Когда-то делал шаг я в первый раз. Когда-то губы милой целовал впервые. И до сих пор я помню это имя. Когда-то видел звезды я впервые. И эти краски помню и поныне. Потом я видел небо много-много раз. Но чувства нет того, как в первый раз. Сейчас не происходит, как вчера. Теперь шагать умею с утра до вечера. И милых губ касаюсь не в первый раз, нет. И звезды видел в небе тоже много раз. Но каждый день все происходит так, что можно видеть что-то в первый раз. И если краски эти уловить, дыхание детства можно сохранить. Стой мгновенье, не лети, дыхание захвати. Детский смех, восторг любви тоже вечность захвати. Стой мгновенье, не лети, звезд дыхание захвати. Детский смех, восторг любви тоже вечность захвати. Стой мгновенье, не лети, звезд дыхание захвати. Смех, восторг, любви, тоже вечность.